Расстраивает свадьбу. Если свекровь видит в будущей невестке сильную угрозу, она может попытаться расстроить свадьбу. Мой муж, тогда еще парень, пытался с ней поговорить, прояснить все. В итоге за 2 дня до свадьбы она чуть ли не проституткой меня называла. Говорила сыну, что она от него отказывается, что он выбрал какую-то девку вместо семьи. Про мать мою там много говорила, но это уже другая история. На регистрацию она в итоге не явилась, просто отправила СМС сыну «Поздравляю». Она обещала ему 50 тысяч подарком на свадьбу, а потом сказала, что это компенсация за то, что он такой плохой сын. Когда узнала, что мы подали заявление в ЗАГС, укатила на ДРЭ к подруге. Сына заставила переносить день свадьбы, если он хочет в этот день видеть мать. Села с краю стола, якобы помогать со столом, потом обвинила, что бегала как служанка. А ее место вообще-то было рядом с сыном. После свадьбы жаловалась на моих родителей, морально давила, чтобы я ревела. Когда мы подали заявление в ЗАГС и пригласили родителей с обеих сторон в нашу съемную квартиру, будущая на тот момент свекровь сказала «Зачем жениться, когда все равно разводиться придется?» Требовала забрать заявление из ЗАГСа под предлогом того, что ей коллега сказала, что свадьбу назначили в Страстную пятницу, хотя свекровь мусульманка вообще. Ничем не помогала. Приезжала на Новый год к внучке, мы живем на севере, с пустой сумкой и без колгот. Ходила в моих вещах и уезжала с сумкой икры и рыбы. Вечно парафинила меня и мою семью. Пришла на ДРЭ к моему отцу с коробкой Рафаэла в подарок и рассматривала семейные фото. Сказала, что у мамы хохляцкий нос. Портила отношения всеми способами. Когда приезжали к ним в гости, без стука заходила к нам с мужем в спальню в любое время. Было ужасно. Моя бывшая свекровь уехала во время нашей свадьбы в отделение полиции и подала на мою семью заявление, что мы... Ее телефон во время выкупа в нашем доме. Потом вернулась на свадьбу. Никто не знал, куда ей было надо. Нам позвонили на следующий день. Это было начало неадекватного поведения. У нас в семье до сих пор шутка ходит. Может, отдали бы ей телефон, у вас все и сложилось бы. На 7-м месяце беременности стоим в ЗАГСе, расписываемся, и она орет. Может, бросишь ее, пока не поздно? Когда мы встречались, она собрала мне подарок на день рождения в пакете из Пятерочки. Тушь, много кухонных полотенец, стринги со стразами, серый маленький мишка и фишка всего этого – ее ношеные туфли. Почему я тогда не сбежала, не знаю. В день свадьбы она назвала ее проклятой, так как в этот день была годовщина смерти ее отца, хотя дату свадьбы мы выбирали под ее график работы. Моя меня не хотела принимать, так как я русская, а ее сын татарин. И вот я беременна. У нас никах, без смены веры. И она выдала, в тени живот, чтобы никто не увидел, что я беременна. Нарядилась она на никах сына в черный наряд и платок. Было очень празднично. Сарказм. Когда сказали за праздничным столом в Новый год, что женимся, то свекровь сказала, не глядя на меня, а четко на сына, «Если ты хочешь передумать, то мы сделаем вид, что этого всего и ее не было». Еще ситуация была в доме моих родителей за столом, когда выпила, сказала при всех, что «Ей кажется, я не способна родить здорового ребенка». Когда наедине были, муж только ушел по делам, села рядом и с улыбкой, глядя в глаза, говорит. «Он тебя бросит, погрустит неделю, найдет другую и больше никогда не вспомнит». Решение этой проблемы зависит от конкретной ситуации, поскольку, как мы видим из этих комментариев, свекровь может вести себя по-разному. Но лично я бы просто выбрала тактику игнорирования. Да, это ее пассивная агрессия в вашу сторону, но я уверена, что предпосылки были еще до свадьбы. И вот здесь не помешало бы посидеть и порассматривать эту ситуацию получше. Если вы еще находитесь на этапе перехода и пока еще замуж не вышли, то стоит подумать, насколько вы вообще готовы вписываться в семейную систему, где есть вот такая свекровь и такие отношения с сыном. Есть ли там вообще перспектива для вас? Находится ли будущий муж на вашей стороне? Если он скорее на стороне мамы, то пытаться что-то изменить бесполезно. Это будет борьба с ветряными мельницами. Конечно, есть шанс, что если вы очень сильная личность, очень сильная женщина, вы в конце концов отвоюете мужа и станете ему второй мамкой. То есть из одной сильной материнской системы он уйдет в другую сильную систему и зацепится там в роли сына, а не мужа, что будет иметь свои последствия. И здесь самый главный момент. Все-таки вы выходите замуж за вашего мужа, а не за его маму, и от его поведения должно зависеть уже ваше поведение. Поэтому в первую очередь важно устроить откровенный разговор с мужем, обсудить ситуацию и понять, что с ней можно сделать. Но как реагировать в моменте, если свекровь неуместно ведет себя на свадьбе, а вы не сумели это предусмотреть? Здесь можно выбрать разные тактики. Лобовое столкновение. Предположим, что происходит распространенная ситуация. Свекровь на всех фотографиях встает в обнимку с сыном, чуть ли не оттесняя вас. В этом случае лучше всего прямо сказать: «Слушайте, сегодня вообще-то наш день, меня и моего мужа. Он про нашу радость и про нашу с ним любовь. Я хотела бы иметь отдельные фотографии с ним». И тот же вопрос поставить перед мужем. Посмотреть, какая будет реакция у него и у гостей. Та же тактика сработает, если свекровь откровенно срывает свадьбу. Если это происходит в самом начале торжества, то лучше прямо и четко сказать, что такое поведение для вас недопустимо, вы не готовы это терпеть, и либо она прекращает так себя вести, либо вы уйдете со свадьбы. Реакция мужа в этот момент тоже много скажет вам о будущей семейной жизни. Можно прямо обескуражить ее заявлением: «Я знаю, что не нравлюсь вам, но я люблю вашего сына, и он тоже любит меня». С улыбкой избегать конфликт. Можно выбрать и другую тактику. Если свекровь кричит: «Ты не подходишь моему сыну», можно с улыбкой заметить, что вам его счастье тоже важно. Можно сказать, что вас позвали гости, и ретироваться, пока она не успела раздуть скандал. А если она начнет критиковать платье, то можно перевести ее внимание на то, как красиво оформлен зал. То есть это либо открытая конфронтация, либо избегание. Все зависит от темперамента самой невесты, от ситуации в семье и от отношений с новоиспеченным мужем.